Глава 8. Когда мы вернулись на третий этаж, там уже было не протолкнуться от набежавших безопасников и охраны. У распахнутой двери палаты, в которой содержали Лину, засунув руки в карманы брюк, стоял мрачный Антуан. Заметив нас, он сразу сообщил, не тратя время на бессмысленные приветствия. «Лина напала на охранников, когда ей принесли еду. Все видели, что она неспокойна, но никто не ожидал такого срыва. И силу ее тоже недооценили. С этажа она успела сбежать, но все выходы из здания перекрыты. Ее найдут». «И что сделают?» — с горечью спросил я, чувствуя в случившемся свою вину. «Если бы я задержалась, поговорила с ней хотя бы 5 минут, или наоборот, не пошла бы вообще, не стала дразнить и распалять». Лина разозлилась после моего визита. И вот теперь допускается ликвидация. «А что она сделала с охранниками?» В тоне Берта не было ни сожаления, ни чувства вины, скорее наоборот, вызов. И посмотрел он при этом на меня, а не на Антуана, но ответил директор сам. «Они живы, если ты об этом. Оглушены и унижены тем, что их побила девчонка, но сильно не пострадали». Я с облегчением выдохнула, даже успев прочувствовать слова Маркуса о том, что Лина – это я. А я никогда не убила бы в подобной ситуации. По крайней мере, мне хотелось так думать. И поведение Химеры это подтвердило. Уверена, она никому не желает зла. Просто напугана и жаждет свободы. Попыталась объяснить я ее поступок, как сама его чувствовала. «Желает или нет, а теперь она беглый монстр», – хмуро заметил Берт. «Да... И потому при задержании допускается ликвидация», – кивнул Антуан, поморщившись. «Но вот в чем дело. Меня тошнит от мысли, что мы застрелим беременную женщину, кем бы она ни была, поэтому…» Он протянул нам 2 переговорных устройства, какими пользовались охранники и безопасники. «Найдете ее первыми и уговорите сдаться и вернуться. Спасете ей жизнь». Мы с Бертом переглянулись. Ловить сбежавшие объекты не наша работа. Мне показалось, что мой шеф и друг собирается озвучить это, и я поторопилась его опередить. Схватила переговорное устройство. Тогда я пошла искать. На ходу, прикрепляя переговорное устройство к уху, я, ни на кого не глядя, быстро зашагала к лестнице, иногда переходя с интенсивного шага на бег. Логика подсказывала, что Лину стоит искать на нижних этажах. В здании штаб-квартиры стояла обособленно, поэтому крыша могла считаться абсолютной западней. Раз это знала я, значит, знала и она. В эфире переговаривались мужские голоса. Одни докладывали о том, что проверили очередной квадрат, другие сообщали, на каких камерах беглянку успели заметить. Судя по этим сообщениям, Лина двигалась довольно хаотично, иногда даже зачем-то все-таки поднималась наверх, но я подозревала, что она просто пытается запутать следы. И ищет место, где можно спуститься вниз незамеченной. «Ее только что видели на 2-м этаже», – недовольно проворчал рядом Берт. Я не заметила, когда он успел меня догнать. Берт все еще пытался зацепить переговорное устройство за ухо, но оно упрямо соскальзывало, заставляя его приглушенно ругаться. «Я знаю, слышала. Но она пойдет вниз, на подземный этаж. Возможно, попытается найти вход в канализацию. Или выбраться на какой-нибудь машине». Еще не закончив говорить, я остановилась, внезапно вспомнив о Маркусе. Нехорошее сомнение закралось в душу, но я пока не позволяла ему оформиться в полноценную мысль. Внутри что-то шептало. «Нет, нет, этого не может быть». Но в памяти воскресали моменты, когда Маркус говорил о Лине с неподдельным участием. И как он вдруг решил поехать со мной, когда я отказалась похищать Лину из штаб-квартиры. «Ты чего?» Вопрос Берта вывел меня из ступора, и я сорвалась с места, ничего не объясняя. Слишком много потребовалось бы объяснять. Берту ничего не оставалось, как молча последовать за мной. На парковке было довольно пустынно. Безопасники и охранники сюда пока не добрались. Только бесконечные ряды машин тянулись в разные стороны. По-прежнему, ничего не объясняя Берту, я побежала к своему седану и... облегченно выдохнула, когда нашла его на том же месте, где и оставила. Мое облегчение не продлилось долго, потому что я сразу поняла, что Маркуса в машине нет. Куда он мог деться? Берт тронул меня за плечо и потянул в сторону, прикладывая палец к губам. Он явно что-то услышал, но его слух всегда был тоньше моего. Я звуки борьбы разобрала, когда мы почти приблизились к противоположной стене парковки. Они оба были здесь. И Лина, и Маркус. Последний обхватил химеру поперек туловища, прижимая спиной к себе и пытаясь удержать. В то же время он убеждал, что не причинит ей вреда. «Лина, стой!» – окликнул я, пытаясь отвлечь, чтобы она перестала вырываться. Лина была действительно сильна. Маркус удерживал ее с трудом. «Послушай его!» Химера замерла, недоверчиво уставившись на меня вертикальными зрачками. Потом тревожно обернулась на Маркуса. Она выглядела как напуганный, загнанный в угол зверек, потерявший от страха рассудок. Но мое присутствие как будто вернуло ей способность трезво мыслить. «Мы тебе поможем», — тихо, но внушительно пообещал Маркус. «Мы все здесь, чтобы помочь». У Лины вырвался глубокий нервный вздох, похожий на всхлип, и она окончательно успокоилась, обмякла в руках Маркуса, перестав сопротивляться и вырываться. Только тогда я услышала приглушенные звуки, которые издавал Берт. Обернулась на него. Он беззвучно глотал ртом воздух, глядя то на меня, то на Маркуса, и нелепо размахивал руками. «Что? Какого? Да чтоб мне провалиться! Что происходит? Как это возможно?» Наконец сумел выдавить он. Я лишь неловко пожала плечами. «Это короткий вариант моей длинной истории». Антуан появлением живого и невредимого Маркуса был обескуражен не меньше, чем Берт. Я даже забеспокоилась за старика. Все-таки здоровье у него уже не то. Когда прошел первый шок, он прижал руку к груди и, пошатнувшись, торопливо сел на стул в нашей любимой маленькой переговорной. Я налила ему воды. Мы вернули Лину в палату. Тревогу отменили. Берт помог незаметно провести Маркуса в наш офис и оставил ждать переговорной, предварительно затемнив обычно прозрачные стены и дверь. Потом привел Антуана. Он тоже согласился, что рассказывать сразу всем о Маркусе не стоит. Никому не хотелось, чтобы покушение повторилось так же оперативно, как были похищены материалы Рантер. Маркус вкратце пересказал им ту же историю, что и мне. Объяснил про ритуал. Антуан, как казалось, слишком разволновался из-за воскрешения старого друга и почти все прослушал. Берт хмурился, но молчал до тех пор, пока Маркус не заметил, что с ритуалом нужно поторопиться. «Я не понимаю, почему мы должны торопиться и подвергать опасности жизнь Нелл», заявил он, упираясь руками в поверхность стола. Фрай взялся рассчитать все подробнее. «Давайте дадим ему время на изучение». «Я уже много раз все изучал и просчитывал». «Интересно, как?» Брови Берта удивленно скользнули вверх. «Ты же не маг». Маркус только фыркнул. «Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Это такие же формулы, их можно понять. Было бы желание. Количество базовой энергии, которое требуется Лине, Нелл вполне может пожертвовать без серьезных последствий для себя. Но только сейчас. Еще немного, и хамелеон начнет доминировать. Умственные способности Лины начнут деградировать. Память, личность, все растворится. Останется только лицо». «А может быть, так всем будет лучше», – осторожно предположил Антуан. «Она станет просто монстром, и мы сделаем то, что должны». «Вы дадите погибнуть молодой, красивой, умной девушке? Почти матери?» Маркус недоверчиво посмотрел на них. «Разве так мы поступаем? Или что-то глобально изменилось в политике корпуса за те 2 года, что меня не было? Она живая. Она дышит, думает, чувствует. Мы же не монстры. Где же ваша человечность и умение сострадать?» «Вижу, ты к ней по-настоящему привязан». Берт одарил Маркуса еще одним недоверчивым взглядом. «С чего вдруг?» «Просто я наблюдал за ней издалека целый год». Маркус против обыкновения повысил голос. «Я не могла припомнить, чтобы он хоть раз так делал за год нашей совместной работы». «И я вижу в ней человека. Человека, который гибнет. Не попытаться этому помешать, все равно, что убить самим». «Я хотела бы попробовать ритуал». Мешалась я, видя, что у Маркуса закончились аргументы. «Это ведь я рискую, так? Значит, мне решать. Я хочу попробовать». «Нет, решать мне». Тон Берта тоже подскочил вверх. «Потому что Я, старший следователь, несу ответственность за твою жизнь. Тогда подумай о том, каково ей будет жить, зная, что она могла бы помочь второй себе и не сделала этого. Теперь в интонации Маркуса вернулась привычная мягкость. Ты знаешь, Нелл не хуже меня, и должен понимать, что чувство вины долго будет преследовать ее. Наш так вовремя воскресший друг был абсолютно прав, и судя по тому, как поникли плечи Берта, он тоже это знал. Посмотрев на меня, тяжело вздохнул и неловким движением почесал пятерней затылок, перевел взгляд на Антуана. Тот так и сидел за столом, единственный из нас, вцепившись в уже пустой стакан. «Мне кажется, надо попробовать», — резюмировал он. «В крайнем случае наш маг всегда сможет прервать ритуал, так?» Берту пришлось согласиться. И вот тогда я снова почувствовала холодок внутри. Как и все сотрудники корпуса, я регулярно сдавала кровь, но сейчас собиралась отдать нечто большее. Я собиралась отдать часть себя. От этой мысли дрожь пробегала по всему телу. Не от страха, нет, от возбуждения и попытки понять, кем мне после этого станет Лина.